Об унижении любовной жизни. Глава первая. Если практикующий врач-психоаналитик задаст себе вопрос, с каким страданием чаще всего к нему обращаются за помощью, то он вынужден будет ответить: с психической импотенцией, если не считать разнообразных проявлений страха. Этой странной болезнью заболевают мужчины с сильно выраженной чувственностью, и заболевание проявляется в том, что специальные органы отказываются выполнять функции полового акта, хотя до и после акта они могут быть вполне здоровыми и дееспособными, и хотя данный субъект имеет большую склонность к выполнению этого акта. Первым поводом к пониманию своего состояния является факт, приводящий его к убеждению, что такие неудачи постигают его только при сексуальных отношениях с определенными особами, между тем, как с другими у него не случается ничего подобного. Тогда он приходит к убеждению, что задержку его мужской потенции вызывают особенные свойства сексуального объекта. Иной раз такой больной сам рассказывает, что у него в такие минуты появляется ощущение какого-то препятствия, что он замечает какое-то внутреннее противодействие, которое мешает его сознательному намерению. Но больной не в состоянии понять, в чем же состоит это препятствие и какие именно особенности сексуального объекта его вызывают. Если подобные неудачи случались у него неоднократно, то в таком случае он склонен установить ошибочную причинную связь и полагает, что именно воспоминание о первой неудаче является таким препятствующим и отпугивающим переживанием и причиной последующих неудач. В первый же раз это было случайностью. Психоаналитическое исследование психической импотенции произведено и опубликовано несколькими авторами. Каждый, основываясь на собственном опыте, может подтвердить приводимые ими объяснения. Речь действительно идет о парализующем влиянии известных психических комплексов, которые недоступны сознанию индивида. На первом плане в качестве основного содержания этого патогенного материала стоит сохранившая свою силу и влияние инцестуозная кровосмесительная фиксация либидо на матери и на сестре. Кроме того, нужно принять во внимание влияние случайных мучительных впечатлений, находящихся в связи с детскими сексуальными проявлениями, и вообще все моменты, понижающие либидо, которое должно быть направлено на женщину как на сексуальный объект.